5. Это была странная встреча. Юноша почти не смотрел в лицо девочки. Больше всего он любил слушать ее голос. Каждый раз, встретив ее в парке, здоровался и садился на другую сторону лавки, чтобы они могли говорить через стеклянную перегородку. Это происходило уже несколько месяцев, время от времени. На задворках мира, во всеми забытом месте, под аккомпанемент ветра и шума морских волн, они наслаждались невинными разговорами. И юноша, и девочка полюбили эти случайные встречи. Юноша не подходил к девочке, если та была не одна, поэтому их никто не видел вместе. Они почти не рассказывали друг другу о себе, им не нужно было знать. Музыка, которую они слышали, наука о движении звезд и направлении цветов в Юнка Асагао в зависимости от времени суток, общие черты между греческими мифами и японской хроникой Кадзики. Примечание. Асагао или ипомея – род цветковых растений семейства вьюнковые, в Японии популярны как декоративное растение. Кодзики – записи о деяниях древности в переводе с японского, крупнейший памятник древнеяпонской литературы, один из первых письменных памятников, основная священная книга синтоистского троекнижия, включающего в себя помимо кодзики, нихонги, аналы Японии, изгоревшая во время пожара в 645 году. Кудзики – записи о минувших делах. Конец примечаний. Мир логики и знания, в котором не обязательно было учитывать окружающую их реальность. Красота и стройность этого метафизического мира были основными темами их долгих разговоров. Время текло медленно, их тихие голоса заглушались шумом волн. Однажды разговор неожиданно оборвался, и в ту же секунду умолк шум моря, словно на мир наложили заклятие. Они говорили об этом моменте. Момент, когда мир исчез. Момент абсолютного счастья от ощущения того, что в мире остались лишь они двое. Девочка проговорилась о давнем желании, поселившемся в глубине ее души. Стоило ей сказать о нем вслух, как оно забурлило между ними, подобно обжигающе горячему гейзеру. Юноша с упоением слушал этот необычный яростный звук. Вдруг тишину нарушил грохот морских волн, такой неожиданный, что застал их врасплох, заставив обоих вздрогнуть. И, кажется, это был тот самый момент. В тот самый момент девочка рассказала то, что положило начало всему.